Глава 9. Битва наверху. Очнулся я от очередного взрыва. Не зная, сколько я пробыл в забытии, вряд ли больше пары минут. А очнувшись, понял, что вокруг меня идет бой. В голове шумел целый океан, как во время шторма. В ушах звенело, во рту появилась горечь, хотя я перед тем, как потерять сознание, пил воду. И ей неоткуда было просто взяться. Я поискал взглядом бутылку с водой и увидел ее совсем рядом, валяющуюся на грязном полу и уже присыпанную тонким слоем пыли. Рядом громыхнул очередной взрыв, от которого дрогнула земля и посыпались всяким мусором окружающие стены. Грузовая платформа давно сгрузила себя продукты и большой станнер и испуганно замерла возле стены, то ли охраняя мое имущество, то ли не решаясь никуда двинуться без моей команды. Два глотка воды из бутылки. Вот и все, что я успел сделать перед тем, как на меня набросились. Боевые дроны, а это, несомненно, только они и могли быть, подлетели незаметно и, сбросив планирующие авиабомбы и самонаводящиеся ракеты, остались висеть в воздухе, координируя полет снарядов по датчикам самонаведения или по радиосигналам более мелких дронов типа «Рой». Потянувшись за бутылкой, я привстал и, подхватив ее, стал жадно пить воду. Из бутылки немного пролилось, когда она упала на землю, но совсем немного, и мне досталась большая часть воды. Откинув в сторону пустую посуду, я посмотрел, что делает мой главный робот. А он воевал, и воевал весьма неплохо. Робот-уборщик пытался ему помочь, но мог только лавировать между укрытиями, отвлекая огонь с воздуха на себя. Мой главный робот перестроил свои функции с ремонта на защиту и, выставив плазменный резак в небо, сбил очередную ракету. Громыхнуло. Осколки разлетелись вокруг. Следом взорвалась планирующая бомба, и здание, в котором я укрылся, опять содрогнулось от еще более мощного взрыва. Я бросился в укрытие, следом за мной поехала грузовая платформа, а ремонтный робот и робот-уборщик остались отбиваться. Вновь грохнуло. С полуразбитой бетонной крыши посыпались вниз осколки и мелкий мусор. Тренькнули металлические шарики. Начинка для бомб, задрожали стены. И я понял, что если я юркну обратно в темнеющий чернотой глубокого подземелья проход, то больше никогда не смогу подняться на поверхность. Меня в нем просто завалит, и я останусь там навсегда. Эта мысль меня просто перетряхнула. И несмотря на непрерываемый грохот близких разрывов, я ужаснулся будущей перспективе. Нет, я не хочу умирать медленно, тягостно и в абсолютной безвестности. Это просто исключено. Но что же мне тогда делать? Не зная, какое принять решение, я застыл возле входа, а грузовая платформа, что двигалась вслед за мной, ткнулась мне в ноги сзади. Все полуразрушенное здание содрогалось от близких разрывов. Робот Ам воевал, неся повреждения от фугасных разрывов и осколков. Удачно пущенная каким-то дроном ракета вдребезги разнесла робота-уборщика, и я решился. Глянул на место, где лежал мой самый мощный станнер, подошел и, забрав его, приказал тележке заехать в одну из импровизированных ниш и в ней застыть. Всего у меня имелось 3 станнера. Один из них плазменный, другой парализующий и самый небольшой, что постоянно висел у меня на поясе. Парализующий я носил всегда в руках, а теперь нужен самый мощный, который плазменный. Вот его я и взял сейчас. Возле стены еще лежали продукты и рюкзак со всякой всячиной и водой. Нужно их тоже забрать и линять отсюда, да побыстрее. Взяв рюкзак, я быстро проверил его и, набив едой и бутылками с водой, закинул себе на плечи. Еще в нем лежали запасные батареи к станнерам, кружка и ложка и, собственно, все. С этим набором я еще смогу продержаться несколько дней, а вот без него уже вряд ли. На миг остановившись, я задумался. Еще есть время принять решение и спуститься в бункер, но прятаться бессмысленно. Понял я для себя и, вскочив наружу из своего укрытия, побежал в сторону противоположную от ремонтного робота и вовремя. Мой верный защитник, орудуя одновременно плазменным резаком и манипулятором, сбил пару дронов, но и сам упал от их рук, в смысле ракет. Белая вспышка, взрыв и манипулятор со встроенным плазменным резаком отлетел в сторону, а пробитый насквозь корпус задымился. В этот момент в него залетела планирующая бомба. Гулко пронеслось эхо взрыва, и робот разлетелся на куски. Взрывная волна, огибая препятствие, понеслась во все стороны, краем задев и меня, присевшего за первой попавшейся плитой. Свистнул ветер, кинув мне в глаза песок и пыль. Шепнули молитву смерти немногочисленные осколки и, пробарабанив по окружающим развалинам, упокоились на новом месте. Я приподнял голову над своим убежищем, взглянув на то место, где находился мой верный товарищ робот-А. Теперь уже, правда, мертвый товарищ. На его месте лежала груда исковерканного железа, мрачно чадя в небо густым сине-белым дымом, да и искрились внутренние провода, до сих пор находящиеся под напряжением от встроенных вечных аккумуляторов. От робота-уборщика же не осталось даже остатков. Я поежился и глянул вверх. В ярко-синем небе светило яркое солнце, к которому мои глаза еще до конца не привыкли. Я сразу же отвел взгляд, успев увидеть лишь темные очки, висящих высоко надо мной дронов. Сосчитать их я не успел, да и смысл. Их еще слишком много, и хоть надежды на спасение почти не осталось, все же не стоит отчаиваться, пока в жилах есть хоть одна капля крови. И вдруг я вспомнил, что у меня же есть солнцезащитные очки, и полез за ними в рюкзак. Очки оказались на месте. Вынув их, я водрузил их на глаза и вновь посмотрел на небо. Очки прекрасно справлялись со своей работой, защищая мои глаза, в то же время не скрывая всю остальную картину. Дроны все так же висели у меня над головой, в любой момент готовые прибить меня своим оружием. Перехватив поудобнее мощный станнер, я прицелился в дрона, что неосторожно приблизился ко мне и нажал на кнопку открытия огня. С конца излучателя сорвался короткий плазменный разряд и, преодолев расстояние до дрона метров 100, попал в него. Дрон дернулся, громко зажужжал и внезапно рухнул вниз. «Есть!» Невольно воскликнул я вслух и нажал второй раз на пуск, но второй дрон, что находился значительно выше и дальше, просто резко набрал высоту, и разряд плазмы пролетел мимо него, да и гораздо ниже. «Понятно». Сам себе сказал я вслух и, держа оружие на изготовку, пошел вперед быстрым шагом, беспрестанно лавируя между кучей разбитых зданий комплекса, перепрыгивая или огибая ямы, попадавшиеся буквально на каждом шагу. Идти оказалось тяжело. Мало того, что приходилось постоянно задирать голову кверху, так еще и под ноги нужно смотреть ежесекунду, чтобы не оступиться или не провалиться в дыру в земле, а то и споткнуться обо что-нибудь. Моей целью являлись несколько куполообразных зданий, за которыми виднелась синяя полоска океанской глади. В этих зданиях, судя по той карте, что мне скинул ремонтный терминал, и находился мощный компьютер. С его помощью я смогу получить больше информации, а то и связаться с кем-нибудь, если линии связи и беспроводной интернет сохранились. Ну, а если нет, то все равно идти особо некуда. Буду решать проблемы по мере их поступления или хотя бы попытаюсь. Под лежачий камень вода не течет, его песком заносит. Хватит, я уже належался 150 лет, и второй раз мне проснуться не дадут. Пока шел, ежесекунда ожидал, что по мне прилетит ракета или бомба. А то и обыкновенный лазерный импульс, что прожжет во мне маленькую, но смертельную дырочку, тем самым прервав всю мою странную жизнь. И в этот момент в бой вступил новый противник. Я глазам своим не поверил, когда увидел, как со стороны моря начали появляться зеленые и синие лазерные, или уж не знаю какие, лучи, и стали сбивать дроны, превращая их в груды металлолома и изломанного металлопластика. Дроны сразу же развернулись в ту сторону, на время оставив меня, и начали отвечать, закидывая неожиданных врагов всеми своими средствами поражения. Со своего места я мог наблюдать только яркие вспышки, гул разрывов, да как падают дроны. Кто их атаковал, я отсюда не видел, только слышал. Постояв и посмотрев несколько минут на их битву, я рванул вперед, надеясь успеть добежать до комплекса нужных мне зданий. До них оставалось меньше километра. Расположенные на отвесном обрыве, они торчали открытые всем ветрам рядом с линией прибоя. Жалкие остатки когда-то высоких пальм обрамляли эти, на вид еще совсем целые здания. В них я рассчитывал укрыться, найти еду и воду, а может быть и доступ к компьютеру, что уже, можно сказать, фантастика. Меня пока никто не преследовал. Преодолевая жуткие развалины, я вскоре оказался на более-менее чистой местности, где еще сильнее ускорился и побежал к зданиям. И чем ближе я к ним приближался, тем больше они мне казались нетронутыми. До них оставалось всего сотни метров, когда я заметил, что бой потихоньку начал ослабевать. Но я по-прежнему не видел, кто ведет его со стороны океана. А забраться повыше, чтобы рассмотреть своих нежданных союзников, я опасался. На первый взгляд, их фасады никто не обстреливал, да и следы разрушения от чего угодно другого тоже не наблюдались. Покрытое снаружи каким-то серебристым материалом куполообразное здание отблескивали в лучах солнца, как будто не прошло и десятка лет. Не успел я преодолеть до них остаток пути, как бой неожиданно разгорелся еще яростнее, и дроны, в том числе и очень мелкие, стали падать пачками, вспыхивая яркими огнями прямо в воздухе. Редко кому из них повезло упасть на землю и там же взорваться. Ответным огнем тоже что-то уничтожалось, но никаких дымов земли от противника боевых роботов не наблюдалось. Ничего там не взрывалось, не дымило и не горело. А если и горело, то очень непродолжительное время и не сильное. Какой-то загадочный противник оказался у дронов. Ну да, я позже узнаю все равно, что там да как. А пока моя цель — двухэтажное куполообразное здание, что уже находится прямо передо мной. Задрав голову в небо, я заметил, что черные точки дронов практически исчезли. Значит, битву они проиграли, или почти проиграли. Добежав до первого здания, я оглядел похожую на стеклянную дверь, напротив которой сейчас стоял. Она оказалась неповрежденной. Да и само здание почему-то никто не бомбил и не швырялся в него ракетами. Одни загадки, в общем. Я дернул за небольшую, притопленную вовнутрь ручку. Никакого эффекта. Ручка вдавилась, покорная моим усилиям, отжимая тем самым запирающий язычок. Но дверь не открылась. Быстро убрав руку с рукоятки, я прислонил ладонь к специальному листу, что находился справа от двери, надеясь, что она открывается таким вот образом. Ничего не произошло. Дверь не собиралась открываться и таким способом. Вынимать же из рюкзака связки чипов, найденных в подземельях криокомплекса, я посчитал ненужным. Слишком долго возиться, и на 90% окажется, что они не подойдут. Тут нужен явно другой подход. Может, через окно влезть? Я двинулся вдоль стены с опаской, посматривая наверх и в стороны, ожидая, что в меня выстрелит один из выживших дронов. Но бой гремел дальше, а здесь никто меня не атаковал. Хм, здесь явно что-то не так. Но времени думать и пробовать нет. И я стал обходить здание по кругу, ища окна. Как оказалось, они тут имелись, но все закрытые. Обойдя первое здание кругом, я двинулся к другому зданию поменьше. Такому же куполообразному и стоявшему чуть дальше и, собственно, ближе к океану. Оказалось, что оно стояло буквально на склоне обрыва, за которым виднелась береговая линия прибоя с пляжем, расположенным далеко влево от него, и небольшой аккуратной пристани справа, расположенной гораздо ближе, чем пляж. Отсюда открывался прекрасно видный океан, а также на битву между дронами и... Я, наконец, увидел, с кем воевали дроны. Я никогда не видел таких чудных созданий, что мог сейчас разглядеть со своего места. Сначала я подумал, что это черепахи. Но черепахи не могут выдерживать прямое попадание лазерного луча или направленного взрыва ракеты. Однако именно это и происходило на моих глазах. Эти черепахи больше походили на бронированных чудовищ из фильмографических сказок про мезозойскую или палеозойскую эру. Или про парк, который юрский. Я не про артиста Юрского из древних фильмов, а про древний фильм «Парк Юрского периода». Вот в нем этих самых бронированных чудовищ в достатке бродило. И вот теперь они ожили и пришли ко мне на помощь зачем-то. Хм. А не скажу ли я с ума, и все это мне чудится? А еще они умели стрелять. Или не именно эти, а другие, более юркие и шустрые, похожие на ящериц или на варанов, и умевшие плавать. Все они умели плавать, а некоторые зарываться в песок и формировать из него долговременное огневое сооружение, которое не взять с одной ракеты или плазменного выстрела, и палить уже оттуда сгустками чистой энергии, или нечистой, я не знаю. Но дроны после этих попаданий разваливались на куски практически мгновенно. В обратку им тоже прилетало, но разнообразие так называемой животной жизни поражало воображение, и это я видел только штук 5 разных чудовищ. Вернее, смог разглядеть. А сколько их видов и родов мне предстояло только еще узнать. С киборгами и дронами в этом плане попроще будет. У тех классификация унифицирована, и заморачиваться на создание десятков принципиально новых роботов просто нецелесообразно. И никто себе такой задачи явно не ставил. Искусственный интеллект будет всегда стремиться к унификации и экономии ресурсов, а то и совмещение всего, до чего дотянутся его умозрительные руки. На это его и запрограммировали люди. Вряд ли здесь будет по-другому. Эх, но где же люди? Я вгляделся в прибрежную полосу, но не увидел на ней ни одного человека. Лишь только морские животные. Продукт человеческой мысли и генной инженерии, что находились там, воюя с воздушными противниками и, кстати, явно побеждали. Странно, что на суше не имелось ничего подобного на обыкновенные танки или бронированные машины. А нет, а вот и они. Собственно, по прибрежной полосе, резво несясь на гусеницах, летел целый эскорт разнокалиберных бронированных машин. Увидев их, я невольно присел, прошептав про себя. «Ну вот сейчас пойдет потихо». И не ошибся. Двигавшиеся с большой скоростью машины открыли огонь с дальней дистанции из плазменных пушек, и точно дозированные сгустки шарообразной формы тотчас полетели в сторону черепах. Вот один из них попал точно в цель. Взрыв и наполовину прожженный панцирь стал испускать белый пар, а вместе с ним отчаянный вопль смертельно обожженного живого существа. По машинам открыли огонь из суши и с моря, заливая их кислотными зарядами, электрическими высоковольтными импульсами, плазмой и энергетическими лучами. Поверхность моря словно бы вспухла, явив множество одинаковых, плоских, как скат, существ. Задрав свой иглокол, они осыпали из него жгучими разрядами двигавшуюся технику. Быстро двигавшиеся машины начали отчаянно лавировать, тем более они уже почти приблизились, но в дело вступил неучтенный фактор. В прибрежном песке оказались закопаны живые мины, что собой представляли банальные крабы. Да, это были именно они, даже по форме практически не отличались. Одного из них я смог узреть совсем недалеко от себя. Я спрятался за каким-то каменным заборчиком на краю обрыва и увидел внизу, как зашевелился песок, и наверху показалась крабья спина. Вот на одного из таких и наехала гусеница передней машины. Взрыв разметал в клочья левую гусеницу, отшвырнув далеко в сторону двигавшуюся с большой скоростью машину. Перекрутившись несколько раз в воздухе, она упала вверх тормашками и тут же сгорела под перекрестным огнем. Та же участь постигла и остальные машины. Лишь одна из них смогла поразить еще парочку черепах и сгорела, разорванная пополам двумя энергетическими лучами. А с другой стороны уже подлетела новая волна самых разнообразных дронов. В это время один из них взорвался буквально у меня над головой, засыпав своими обломками. Он успел пустить ракету, и она полетела сначала в одну из черепах, но внезапно изменила направление и направилась прямо ко мне. У меня оставалось всего лишь мгновение, чтобы принять правильное решение. Я увидел открытое окно в нужном мне здании. До него всего ничего. И, быть может, я бы даже успел допрыгнуть. Но рюкзак с едой и тяжелый станер в руках не оставляли мне шанса спастись таким вот образом. Сейчас я прятался почти на самом краю обрыва, что полого спускался вниз песчаной волной. Сам обрыв хоть и был укреплен в разных местах бетоном и всякими металлоконструкциями, но именно в этом месте имелась небольшая тропинка, по которой раньше поднимались и спускались. Вот на нее я и решил спрыгнуть. А уж там, как получится. Мощный станнер только мешал, и я, не раздумывая, бросил его и кувыркнулся с обрыва, держа в руках тот, что был поменьше. Небо и земля несколько раз мелькнули у меня под ногами. Сзади раздался взрыв, чья волна поддала мне газу и ускорила мои кувырки. А ведь я и без нее бы прекрасно справился. Так что не стоило и напрягаться. Последний кувырок получился просто гигантским, и, совершив странное сальто, я буквально навзничь упал на песок и еще даже проехался по нему, лежа на животе. На какое-то время я застыл на месте, не в силах двинуться и подняться, полностью потеряв при этом пространственную ориентацию. В голове кружилось и кружилось, а также бухало что-то тупым набатом. Лицо соднило, и когда я привстал, то понял, почему. Я банально ободрал его об песок. От этого, собственно, и очнулся. Грохнулся я знатно. Все тело отозвалось болью, но мне надо спасаться, а не болью наслаждаться. С трудом поднявшись, весь ободранный и в песке, я обнаружил, что стою довольно далеко от обрыва и без оружия. Станнер валялся неподалеку, полузасыпанный песком, а напротив меня застыло непонятное существо, более похожее на тритона, только без хвоста. Но зато с шикарным гребнем, на котором торчали металлические иглы с сине-черными набалдашниками на конце. Стояло оно на задних лапах и смотрело на меня выпуклыми глазами, временами закрывающимися белой перепонкой, если оно вдруг решало проморгаться. Видно, сухой ветер и палящее солнце приносило ему дискомфорт. Внизу челюсти у него болтались то ли водоросли, то ли вибрисы, то ли еще что-то. По росту оно еле дотягивало мне до пояса. Но и такие размеры выглядели для меня угрожающе. «Обана!» — невольно вырвалось у меня. «А ты кто?» Существо молчало, по-прежнему рассматривая меня с каким-то нездоровым любопытством. Я опустил взгляд на его передние лапы, довольно хорошо развитые и имеющие плавательные перепонки. Лапы держали предмет, отдаленно похожий на пику или короткий дротик, но явно умеющий стрелять. Стрелял он, скорее всего, стрелами, судя по мощной пружине, лежащей на оружии на всем его протяжении вплоть до острия. Я думаю, что не обычными стрелами, а потомками фауст-патрона или чего-то подобного ему. Я тоскливо оглянулся на свой валяющийся невдалеке средний станнер и коснулся рукой последнего, самого небольшого излучателя, но, по моему мнению, самого опасного из всех троих. Забулькало существо своим горловым мешком и резко направило на меня свой штырь, как я его про себя назвал. «Понял, учту. Что тебе надо?» Отреагировал я в ответ, поняв, что существо оказалось, во-первых, разумным, а во-вторых, могло и выстрелить. Животное ткнуло штырем себя за спину, то есть в сторону океана. Я подумал, что моя защитная экипировка хоть и хороша, но, скорее всего, не выдержит стрельбы в упор из этого штыря. А тут еще подтянулись другие животные, пользуясь случаем, что сверху ни их, ни меня больше никто не атаковал. Первая подползла черепаха, причем передвигалась она не со скоростью черепахи, а со скоростью, скажем, крокодила. Следом появился варан. А за ним и вовсе невообразимое существо. И все они своим мычанием, рычанием, кваканьями и другими несоразмерными для человеческого слуха голосами упорно оказывали мне путь в океан. Не зная, на что решиться, я подкинул плечами свой рюкзак, что не оторвался и висел на моей спине, как приклеенный. Это движение вызывало ажиотаж среди этих существ, и одно из них выстрелило в мою сторону. Кажется, им оказался варан. Молния, что он выпустил из непонятного приспособления на своем теле, жахнуло в насыпь позади меня, вызвав настоящий песчаный обвал. Обрыв прыснул ракушечниками и коралловым песком. От него отвалилась крупная глыба и стала стремительно разваливаться по мере своего продвижения вниз. Дотянувшись последним усилием до моего станнера, она утопила его под толстым слоем белого кораллового песка. «Понятно. Да и не очень-то и хотелось. Вас вон сколько много, и все вооружены боевым оружием. А я маленький, одинокий человек. Я обладаю всего лишь станнером против роботов. Неравные силы, господа животные. Вы так не считаете?» «Маушоу!» — отозвался на это мой собеседник. Уловив хоть какую-то логику в словах животного, я пожал плечами. Сдохнуть я еще успею и завалить одного из этих тоже смогу. Быть может, но только одного. Да только что мне это даст? Да ничего. Собственно, а вот что дальше будет, мне даже интересно. Ну да, поживем, посмотрим. И я пошел в сторону океана. Застывший было в сторонке варан быстро развернулся и, догнав меня, буквально за секунду перегнал и стал направлять мой путь. Тритон следовал сразу за мной, не стараясь выстрелить мне в спину, а черепаха тяжело двигалась позади всех. Впереди, там, где линия горизонта почти смыкала с кучевыми облаками, внезапно появились черные точки, что с каждым мгновением становились больше и стремительно приближались к нам на околозвуковой скорости. «Блин, не успели», — выразил я вслух свое мнение, рассматривая океанский берег, что пестрел разными существами, аналогичными тем, что вели меня, а то и вовсе не похожими на них. Куда идти дальше, мне совершенно становилось непонятно. Ведь меня ждали только океанские воды. Я, конечно, умею плавать, но долго не проплыву. Да и смысл. Все равно потону либо сам, либо на мне отбомбится вся эта кодла воздушная и утопит. И меня жалеть ни к чему. Это они возле криокомплекса чего-то застеснялись. Может, приняли за своего и ждали приказы? Или еще что-то хрен их знает, этих роботов. Однако мои машинёшки их разобрали в хлам. Даже гореть у них нечему оказалось. До того раскидали по деталям. От робота-уборщика и масляного места не осталось. Одна копоть да детальки мелкие, да и не факт, что от него самого. Однако меня упорно конвоировали до уреза воды. А вся эта шобла разнородных существ рассредоточилась в боевой порядок и залегла. Причем залегла в прямом смысле этого слова. Кто-то закопался, кто-то, как черепахи, развернулся в боевое долговременное сооружение. Кто-то и вовсе влез в воду, как, например, варан и покачиваясь на поверхности в такт волнам, изготовился к стрельбе. В общем, никто не растерялся и терпеливо ожидал следующую волну атаки дронов. Молодцы, что сказать. И главное, никаких команд, никаких посторонних звуков. Все быстро, точно и по существу. Нам бы людям так. Воспоминание о людях вновь повергло меня в уныние. Я их вообще тут увижу когда-нибудь? Или вот эти вот земноводные будут моими единственными свидетелями как человека? Как бы не оскотиниться среди этих полуразумных, а может быть и по-настоящему разумных существ. В это время начался прилив, и подошвы моих ботинок лизнула приливная волна. Я остановился, не зная, куда идти. Купаться мне мама запретила, да и раздеваться как-то неохота. Вдруг вода холодная, а я простыну и заболею. Варан тем временем плыл уже вперед. Черепаха развернулась в боевое положение, а возле меня остановился тритон и, напрягшись всем телом, издал своим горловым мешком пронзительный звук, часть которого мое ухо не улавливало. Мне от него даже немного поплохело. Видимо, это инфразвуковой диапазон, и звук целенаправленно направлялся в глубины океана. Некоторое время ничего не происходило, а точки дронов уже приблизились настолько, что уже начали осуществлять запуск ракеты и планирующих бомб. Некоторые стали испускать различные силовые лучи, уж не зная их природу. Пожалуй, тут собрался весь калейдоскоп, и лазеры, и плазма, и энергетические лучи, и какие-то мне совсем неизвестные. В общем, били всем, чем можно. А было бы чем нельзя, им тоже бы били. «Весело тут у вас», — сказал я вслух, глядя, как с воды и земли устремляются навстречу дронам и их ракетам с бомбами разноцветные лучи смерти от земноводных. В воздухе они встречались, перемалывались, пронзали ракеты до бомбы, вызывая их взрыв. Отклонялись, прерывались, испарялись, взрывались и прочее, прочее, прочее. Один из вражеских лучей, столкнувшись со встречным земли, резко изменил направление и ударил точно в меня, прям точно в голову. Ни сантиметра вправо, ни сантиметра влево. Кто бы мне и пришел Олес, однако тритон оказался весьма проворным. И не только он. Не успел луч долететь до меня, как из воды, поднялся матовый экран, что держало в себе одно из неизвестных мне существ, очень похожее на ската, и прикрыло меня. Луч ударил в экран, зашипела толстая белесая плоть, держа энергетический удар, и одновременно ослабевая его, при этом стремительно испаряясь и истончаясь. Наконец, щит схлопнулся, пропуская остатки чересчур мощного удара. Но я уже не стоял на прежнем месте, а лежал в воде, сбитый туда тритоном, что оказался скор на реакцию и гораздо быстрее думал, чем я. Да и ориентировался лучше в окружающем обстановке. Так из воды я и увидел, как чуть дальше, прямо из глубин океана, к нам стремительно начал приближаться неизвестный объект. И чем он ближе приближался, тем больше походил на торпеду. Бух! Вздыбилась перед ним приливная вода и пена, что, опустившись, явили моим глазам виденный давным-давно подводный аппарат. Его название почти сразу всплыло у меня в голове, несмотря на провалы в памяти. Назывался этот аппарат «Батискаф». Глядя на этот объект, мне пришло в голову именно это название. Подводный аппарат оказался веретенообразным, с большим шарообразным утолщением ровно посередине и неожиданно большим. Он мало походил на классическую форму батискафа. Больше смахивал на подводную лодку, но весьма незначительно. Меня подтолкнули на глубину. Я от неожиданности забарахтался, так как меня тянуло ко дну одежда, да рюкзак с поясом. Но волна потянула вперед, и вот я уже касаюсь шершавого и неожиданно теплого борта этого батискафа. В ответ на прикосновение стенка утолщения разошлась в обе стороны, явив мне темный проход. Я было сунулся туда, машинально вдохнув его воздуха, отчего сознание начало резко мутнеть. Я еще успел вползти вовнутрь, поддаваясь инстинкту самосохранения, уже практически ничего не видя и не слыша, и тут же благополучно потерял сознание.